Глава 23. Да, открывать я, конечно, не спешила. Даже снова налила себе в стакан отвратительно кислого пойла, его тут пытались выдать за вино, и некоторые даже верили. Еще бы, сивушного первача в это пойло добавить не пожалели. За дверью недолго совещались, секунд на 30 стало тихо, а потом подтянулась тяжелая артиллерия, потому что в дверь долбанули как минимум из пушки. И надо же, ровно в ту секунду, как продольная трещина разделила преграду между мной и остальной таверной на две неравные половинки, воздух пошел волнами, и из пространства в комнату шагнул Кен. Ну, ёпть, ни раньше, ни позже. На то, чтобы понять, активировать портал и смыться мы не успеваем, понадобилась доля мгновения. Увы, браслетам требовалось больше времени, чтобы перезарядиться. Всего минуты 2-3, но как раз их-то у нас и не было. «Садись, живо!» — дернула я мужа за руку, буквально роняя его на стул. К счастью, Кеннет соображал даже быстрее меня, потому что не только расселся с вальяжным видом, но и одним движением затащил меня к себе на колени, распустил завязки на моем плаще и запустил обе ладони под него. Коротко вдохнув, я прокинула в себя стакан с паршивеньким вином. «Зря, что ли, наливала?» Все это произошло очень быстро. Обычно в таких ситуациях, говорят, глазом моргнуть не успела. «Именем короля!» А разлетевшаяся дверь еще продолжала падать вдоль стены, а в комнату уже ворвались вооруженные люди. Кеннет лишь повернул голову в сторону вторженцев. И такую морду состроил, что я внутренне восхитилась. Вот оно, истинное аристократическое презрение. Мне подобного не изобразить, как ни старайся. «Не двигаться! Вы арестованы!» «На каком основании?» — вступила в игру я, откидывая капюшон. «Его Величество издал закон, запрещающий супругам посещать питейные заведения и уединяться?» Только тут, кажется, до вторженцев дошло, что те самые заговорщики, которых они рассчитывали схватить на месте преступления, ведут себя странновато, и один из них сидит на коленях другого, довольно необычный способ для бунта. Очень информативно высказался решительный стражник, судя по всему, старший в отряде. «Сударь и сударыня, что вы здесь делаете?» «Отдыхаем», — зло произнес Кеннет, и не думая отпускать меня. «Я провожу вечер со своей женой, и мы рассчитывали просто выпить спокойно в уединенной обстановке». «А где лорд Айден?» — поинтересовался мужчина, растерянно оглядывая помещение. Остальные стражники тут же ринулись ворошить все, даже под стол заглянули, надеясь найти там сбежавшего преступника. «Я, сударь, придерживаюсь традиционных взглядов на отношения между супругами», — чопорно поджал губы Кен. «Зачем нам здесь второй мужчина? Нам приказано арестовать лорда Айдена и всех, кого застанем рядом с ним», — вернул себе суровый вид служака. «И...» Презрительное неудовольствие на лице мужа приобрело оттенок высокомерной ироничности. «От нас вам что нужно?» «Приведите этого!» — недовольным тоном приказал стражник куда-то себе за спину. Я почувствовала, как слегка напряглись руки Кеннета у меня на талии, и незаметно успокаивающе погладила его по плечу. «Чтоб мне лопнуть, если того соглядатая, который мог утверждать, будто в эту комнату точно входил подкустовый выползень, уже и бутылкой по голове отоварили, и в печень пырнули. Он не свидетель, значит, позовут кого-то другого, скорее всего, из местной шушеры». Я не ошиблась. Стража в дверях шевельнулась и вытолкнула на свет трактирщика. Тот щурил бегающие глазки, мял грязный фартук и жалобно вздыхал, глядя на начальство. «Ну?» — грозно нахмурился на него главный от стражи. «Живо, говори! Эти господа снимали у тебя кабинет!» Дык, трактирщик, что неудивительно, при всем своем подобострастии сотрудничать с властями не горел желанием. И на нас косился с заметной опаской, еще более затравленно оглядывался куда-то назад, за дверь, туда, где шебуршала его постоянная публика. «Кто ж его разберет, сударь? Вроде он. В черном плаще был с капюшоном. Мы люди маленькие, нам ихние личности без надобности. Под плащ не заглядываем. А вот баба егонная точно была. Сидела в общем зале, а потом сюда шмык. Полюбовница, небось. Но так, милостивый король, полюбовниц вроде не запрещал. Я едва сдержала хихиканье. Действительно, даже там, где их запрещали, они все равно водились, а тут сам Бог велел. Главный стражник зло скрипнул зубами. «Пшёл вон. С тобой позже поговорят. А вы, милостивые господа, будьте любезны проследовать домой. Вас проводят». До дома нас довезли в казенной карете, естественно, под конвоем. Правда, обозвали конвой с претензией на вежливость, мол, время позднее, обстановка в городе неспокойная, вы бы, господа, не шастали по злачным местам, коли голова дорога. А мы вас из любезности и домой проводим, и по дороге защитим. Судя по тому, как морщился в казенной карете Кеннет и как старался незаметно потереть горло, ассоциации с этим транспортным средством у него были самые неприятные, а главная опасность все еще висела над нашей головой, той самой петлей на виселице. Ну, хоть под кустового выползня спровадили. И не попались на горячем. Подозрений дали выше крыши, а доказательств ноль. Оказавшись снова в спальне, я без лишних слов принялась раздеваться. Кеннет последовал моему примеру, и, судя по тому, как синхронно и медленно это проделывали, устали оба одинаково. Под одеялом мы забрались с одной мыслью — спать. На обратной дороге я здорово замерзла. В казенной карете гуляли сквозняки, и погреть заледенелые лапы о родного мужа — святое дело, а Кен сжалился и обнял покрепче. Мне почудилось, что я ему была нужна не меньше, хотя и для другого. Как доказательство того, что он все еще жив и имеет все шансы остаться живым до старости. А про то, куда он отправил своего друга, можно и утром поговорить. За ночь тот далеко не убежит. Надеюсь. Все эти спасательные операции нас так измотали, что про брачные поползновения мы оба так и не вспомнили. Уснули почти сразу. Для консумации у нас еще 28 ночей впереди.